Глава 5. Так себе перспектива. Его предложение повисло в воздухе, как, впрочем, все мои мысли и слова. Я в прямом смысле зависла, как компьютер. Видимо, мой мозг уже не справлялся из-за полученного потрясения и требовал перезагрузки системы, восприятия и ценностей. Где я, а где отряд тренированных бойцов, сражающихся со злом всея Вселенной? Я всего лишь банковский работник, офисный планктон, а не Зена, королева воинов, которая в начищенных до блеска доспехах с дикими воплями скачет на лошади и одним ударом может уложить нескольких противников. — Кира! — вырвал меня из мыслей Мартин. — Скажи что-нибудь. — Что-нибудь! — автоматически выпалила я стандартную фразу, которую обычно использовала в ситуациях, когда была не готова здесь и сейчас однозначно ответить. Лаорк в удивлении приподнял темную бровь, явно не ожидавший такого ответа. На его месте я бы тоже не ожидала и как-то не заметила в них склонности к юмору. Его темно-карие глаза прожигали насквозь, будто он хотел пробраться в мою голову и понять, какими мыслительными процессами она занята. Мартин был предельно серьезен и сверлил меня взглядом. Что-то в нем мгновенно изменилось. Предо мной сидел не просто Мартин, а Мартин-аристократ, и казалось, что я находилась на важных переговорах, от результата которых зависело будущее целой корпорации, и он должен выиграть эту сделку любыми доступными способами. Я тут же внутренне выпрямилась и приложила все силы, чтобы выдержать его прямой взгляд и не опустить глаза. Слышала как-то, что это невербальный сигнал, означающий покорность. Нет уж, такие манипуляции со мной не сработают. — Я не это имел в виду, — спустя целую вечность изрек он. — Я понимаю, что ты имел в виду. Но мне нужно время подумать, я не готова так сразу ответить. Лучше скажи подробнее, что мне нужно будет делать в случае, если я соглашусь. Использовать по максимуму свой дар. Твоя способность зеркального телепорта и умение выстраивать пространственный мост уникальны, и нам бы очень пригодились твои умения. К тому же ты очень сильный маг огня и, возможно, земли. Я очень жду, когда начнут проявляться новые способности дуального мага. Взамен ты получишь высокооплачиваемую работу в команде лучших из лучших и много дополнительных бонусов. Ежемесячная зарплата воина света — 10 000 вентов. Я мысленно присвистнула от названной суммы. Учитывая, что полученными деньгами я могу распоряжаться и в своем мире, то такая перспектива очень заманчива. Но у медали всегда две стороны, и мне нужно понимать, насколько опасно данное предложение. Какие риски? Задала я главный вопрос. Мартин покрутил в руках стакан с соком, сделал глоток и после недолгой паузы ответил. «Риски есть всегда в любой работе. И я думаю, что ты это и сама понимаешь. Отряд боевых магов не ремесленники. Там нужно вкладываться и применять свои способности. Но будь уверена, каждый из воинов предан своей команде и будет готов отдать за тебя жизнь». «Отдать жизнь? Так себе перспектива, если честно. И совсем не заманчивая. Не хотелось бы, чтобы за меня отдавали жизнь. Да я и сама не готова, уж очень дорожу собственной. Значит, нужно будет сражаться со злом вселенского масштаба и с главным злодеем Ауры, — уточнила я. Дарком и его приспешником, я правильно понимаю? — Да, — осторожно ответил ментор. — Но тебе не придется сражаться в прямом смысле этого слова, — быстро добавил, заметив мое вытянутое от шока лицо. — Тебе нужно будет помогать в переносе воинов в нужную точку пространства и вовремя забирать. Дальше они справятся сами. Я же прекрасно понимаю, что ты пока многого не знаешь и не умеешь. Поэтому буду оценивать риски, принимать решение, в какой операции ты будешь участвовать, а в какой нет. — Ну, это еще терпимо, раз самой не нужно размахивать саблей или чем они тут воюют. — Сколько человек в отряде? Я прекрасно знала ответ на этот вопрос, но по логике мне нужно было показать свою неосведомленность, а то слишком подозрительно получалось. — 9. — Девушки есть? — Нет, к сожалению. Я не встретил ни одной, которой было бы по силам справиться с заданиями, кроме тебя. Не моргнув и глазом, сказал он. — Льстец! И если это работа, то, получается, я всегда должна находиться здесь? У меня как бы есть своя жизнь на земле. И я не планировала надолго здесь задерживаться. К тому же у меня скоро закончится отпуск на работе. Скоро это, конечно, я погорячилась. По моим подсчетам, здесь я могу побыть еще 40 дней. Ведь время на Ауре идет в 7 раз быстрее, чем на Земле. И мой стандартный 2-недельный отпуск растянулся в этом мире на 3,5 месяца. Но факт остается фактом. Я же не могу там все бросить и переехать сюда. У меня там родители, сестра, без 5 минут бывший муж, в конце концов, с которым нужно развестись и решить множество вопросов о совместно нажитом. И на все это нужно время. И пока я все это там решу, здесь могут пройти годы. Не обязательно. Мне нужно, чтобы ты была на связи. Но если тебе нужно будет уйти на землю, никто этого не запретит. Главное, чтобы ты всегда предупреждала о переходе. Я тяжело вздохнула и перевела взгляд на окно. Мартин смотрел на меня в ожидании ответа. В его присутствии совсем не думалось, к тому же я очень устала. Что же ему сказать? Я не готова сейчас ответить, мне нужно подумать. Решила я ничего не выдумывать, а ответить как есть. Хорошо, сколько времени тебе потребуется? Деловым тоном уточнил он. Я дам ответ в понедельник. Думаю, что выходных мне хватит, чтобы обдумать предложение и взвесить все за и против. Хорошо, допивай сок и отправляйся отдыхать. — скомандовал он. — Тебе нужно поспать и набраться сил. Он взмахнул рукой, полог неслышимости рассеялся, а вся грязная посуда стала чистой и самостоятельно отправилась на свои места. Это заклинание я знала, но обычно предпочитала мыть посуду сама. Но не сегодня. Здесь, конечно, его помощь была бесценна. — Да, ты прав. Так я и сделаю. Я кивнула в подтверждение своих слов. — Спасибо за завтрак. Тебе спасибо за помощь и приятную компанию. Надеюсь, не нужно напоминать, что наш разговор строго конфиденциален. Могу дать магическую клятву, хитро улыбнувшись, предложила я. Не нужно. Он выставил перед собой руку и усмехнулся. Я тебе доверяю, к тому же ты та еще мастерица по обходу магической клятвы, так что не вижу в ней смысла. Я лишь мысленно хихикнула, вспомнив свое нарушение. Мартин встал из-за стола, вышел из кухни и, остановившись напротив входа в гостиную, склонил голову, словно куда-то всматривался, а потом со словами «Не понял» быстрым шагом направился прямиком к моему зеркалу, без иллюзии разбитого стекла. «О, нет, только не это!» «Что ты сделала с зеркалом?» — спросил он, шокированно указывая на него пальцем. Подойдя к ментору, ждущему объяснений, я успела мысленно отвесить подзатыльник Арчизальду за непредусмотрительность. Штирлиц зазеркальный накосячил, а мне отдуваться. И что я теперь должна ему ответить, как выкручиваться? Да так, попрактиковалась с восстанавливающим заклинанием, и у меня получилось, пожимая плечами с натянутой улыбкой, ответила я. К тому же я зеркальный телепорт, зеркала меня слушаются. Наглым образом врала я и не краснела. Мартин прищуривался, вглядываясь в мое лицо, а потом снова перевел задумчивый взгляд на артефакт. Кивнул, будто соглашаясь с какой-то своей мыслью, попрощался и вышел из дома. Я шумно с облегчением выдохнула и устало поплелась на 2-й этаж. Разговор с Лаорком окончательно дожал из меня все соки. Сил не осталось совсем. «О чем вы там секретничали?» — задал вопрос Арчи из зеркала, как только я оказалась в спальне. — Где ты был, черт возьми? — возмутилась я. — Ты хоть представляешь, как меня подставило с зеркалом в гостиной? Я чуть не посидела, когда Лаорк заметил, что оно больше не разбито. Пришлось на ходу сочинять более-менее правдоподобную историю. Надеюсь, он в нее поверил. Нельзя было в нем оставить иллюзию и потом отправляться на все 4 стороны. Злобно процедила я. — Прости, я не специально. Раскаивался шпион. «Вообще не думал, что он зайдет вместе с тобой, учитывая, что он практически 3 суток не спал, пока искал пропавшего воина. Я собирал информацию и пытался понять, где находится разрыв». Повесив голову, оправдывался он. Не хотелось его обижать, но крепкого пенделя дать требовалось. Зато теперь не нужно постоянно помнить об иллюзии. Вопрос с зеркалом решен. «Как успехи?» — уже спокойнее спросила я. — Да никак. У тебя, как я понял, было куда интереснее. — Не то слово, — фыркнула я. Мне посчастливилось побывать в вашей знаменитой бездне и вытащить оттуда Ферона Бастарда. Я сделала паузу, вспомнив обо всем, что там увидела. — У меня плохие новости, Арчи. Он нахмурил брови и выжидающе на меня посмотрел. Я тяжело вздохнула. Не люблю приносить плохие вести. Я видела профессора Санга, вернее, его тело. Ментор каким-то чудесным образом освободил его душу. Не представляю, как он туда попал, и тот воин тоже. Надеюсь, Лаоркам удастся распутать этот клубок. — Это все Дарк, — злобно прошипел друг. — Знать бы, как он организовал похищение Сауры. Наверняка есть какой-то портал или разрыв, через который демоны прорываются в ауру. — О, жуткие существа! Я так перепугалась, когда они всей толпой напали на нас. До сих пор бросает дрожь. А их глаза еще долго буду видеть в кошмарах. Меня невольно передернуло от воспоминания. — Ты не сказала, о чем вы разговаривали с Мартином под пологом. Вернулся он к своему изначальному вопросу и с любопытством взирал на меня. Он рассказал о себе и предложил работать на совет в отряде воинов. Кратко резюмировала я наш содержательный разговор. — И? — протянул шпион, хитро прищурившись, будто знал ответ. — Только откуда ему знать, если его не знала я сама? — Что и? — Что ты думаешь по поводу предложения ментора? Я взглянула на время. Браслет показывал почти 12 дня. Пока ничего не думаю. Я развернулась и побрела к своей кровати. Я устала и хочу спать. Да, тебе и правда нужно отдохнуть. Прилетело мне уже в спину. Такое ощущение, что на тебе верхом проскакали все континенты и острова. Отсыпайся, а я послушаю, что происходит в совете. Мартин. Я сел у флайкара и полетел обратно в совет. Нужно было поговорить с братом и проверить состояние бастарда. А потом можно позволить себе немного поспать. Как же я вымотался за эти дни. Радовало, что сегодня впервые за трое суток я мог перевести дух. До сих пор не верилось, что Кира справилась с поставленной задачей. Джейс полночи твердил, что нужно обратиться за помощью к Кире. Ее сила, на удивление, быстро росла, и она, по идее, должна была справиться с поиском. По крайней мере, на практике у нее получалось находить людей. Я долго сомневался, не хотел ввязывать ее в наши проблемы, ведь знал, что в таком случае придется ей многое поведать о нас. Да, и рисковать ею тоже не хотел, но в итоге брату все же удалось меня уговорить. 3 дня слишком долго, и нам нужно было любым способом найти бастарда. Мы и так потеряли Санга, и теперь я понял, почему мы его не смогли найти. Я-то думал, что он где-то на ауре, а он как-то оказался в бездне, как и бастард. Да, совершенно неожиданное и в то же время неприятное открытие. Должен признать, Джейс был прав. Наша способная намерянка смогла помочь. Никогда бы не подумал, что у нее есть доступ в бездну. Откуда? И какая сила заложена в этой необыкновенной девушке? Попав на территорию Дарка, она, конечно, испугалась, но кто бы на ее месте не испугался, когда столкнулся впервые с настоящими демонами. Я и сам не ожидал, что мы там окажемся. И только сейчас до меня начало доходить, как мы рисковали. Спонтанное решение могло обернуться трагедией. Но ей удалось не только меня туда доставить, но и вытащить вместе с раненым воином, несмотря на потрясение от увиденного. Пришлось немного повлиять на ее нервную систему, чтобы она немного успокоилась. Перед глазами мелькнул момент, когда она попыталась самостоятельно развязать Феррона. Догадалась же применить заклинание нейтрализатора. Внутри, словно цветок, расцветала гордость. Не зря мы с Джейсом потратили столько времени на ее обучение. Она оказалась весьма способной ученицей. Если бы не Кира, то вряд ли мы увидели бы своего воина живым. Не знаю, что они с ним делали, но Феррон был в ужасном состоянии. Уверенность Джейса в способности Киры и состоявшаяся операция спасения сыграли свою роль в принятии решения и приглашении Киры в команду воинов. В нашем мире быть в составе воинов света – великая честь. Адепты Магистрата мечтают работать на совет. Но только не Кира. Она задумалась над моим предложением, но ничего не ответила. Думал заманить ее вентами и как-то мотивировать, чтобы быстрее согласилась на сотрудничество. Ведь это очень хорошая зарплата для жителя ауры. Но она никак не отреагировала на озвученную сумму. Мне вообще показалось, что она планировала в скором будущем покинуть наш мир. В тот момент внутри что-то протестующе кольнуло. Я точно знал, что не хотел, чтобы она уходила. Когда Кира начала задавать неудобные вопросы, я тут же ментально связался с Джейсом и рассказал ему, что она догадалась о том, кто мы на самом деле. Спросил его мнение по поводу предложения забрать ее в команду, и он меня поддержал. Действительно, Кира очень умна и наблюдательна. Она застала меня врасплох, когда спросила, как мне удалось справиться с демонами. В момент сражения мне пришлось деактивировать амулет, а вернуть его в обычный режим забыл. Этот артефакт сделал для нас Джейсом отец, чтобы прятать от обычных людей и средних магов настоящую силу и мощь, которая помогла дезориентировать врагов. Истинную энергетику могли чувствовать только сильные маги. Кира о нем напомнила. И в ту же секунду я понял, что амулет давно не прятал силу, а она не испытывала никакого дискомфорта, находясь рядом со мной. Это значило только одно. Она высший маг и нужна моей команде. Ее способности были бы очень полезны для отряда. Надо же, впервые столкнулся с тем, что не знал, как заманить нужного мне человека в отряд. Раньше никогда не приходилось кого-то уговаривать. Всегда выбирали мы с Джейсом, а теперь размышляла она, выбрать ли нас. И мне очень хотелось, чтобы она нас выбрала. Но если Кира все-таки откажется, то мне придется попросить ее покинуть ауру навсегда. Слишком много она знала о нас и совете. По факту Кире придется выбирать из двух вариантов. Либо она соглашается на работу и автоматически будет защищена советом, либо уходит на землю. Находиться на ауре с такими знаниями без защиты ей будет опасно, а постоянно присматривать за ней я не смогу. Что ж, дождаться понедельника и узнать о ее решении, после чего я озвучу ей свое. «Кира! Кира, иди скорее сюда!» — воскликнул демон из гостиной, как только услышал, что я проснулась и загремела посудой на кухне. Я быстрым шагом направилась к зеркалу, по дороге вытирая полотенцем мокрые руки. «Тебе удалось выяснить, что там случилось?» — в нетерпении уточнила я. «Да!» — кивнул шпион. Феррон пришел в сознание и все рассказал. Когда он патрулировал континент огня, столкнулся с двумя одержимыми. Он переоценил свои возможности и вступил в схватку один, никого не вызывая на помощь, и за это поплатился. К этим двоим быстро присоединились десяток демонов бездны. Накинули арканы и отключили сознание. Их было так много, что он ничего не успел сделать. Попался в ловушку, как заносчивый мальчишка. Потом Феррон очнулся в клетке, скованный магическими цепями водной стихии, против которой он, как маг огня, бессилен. Его били, эмоционально истощали, допрашивали, хотели узнать, где находятся менторы и их лаборатория. Сказал, что Дарк хотел поставить эксперимент по одержимости на войне. Но вы его вовремя вытащили. Такого эксперимента он бы не пережил. Бедняга. Зато теперь будет знать, как переоценивать собственные возможности. Рад, что он выжил. Благодаря тебе, с гордостью произнес Арчи. Приятно, конечно, слышать похвалу. Но второй раз я бы туда не сунулась. Действовала скорее на инстинктах самосохранения, чем из героических побуждений и желания отличиться. Мне до сих пор до конца не ясна история с одержимыми. «Расскажи мне все, что ты знаешь об одержимых», — попросила я, отвлекая друга от ненужных комментариев к моему отважному поступку. «Одержимые — особая категория. Одержимые демонами становятся добровольно или принудительно. Добровольно ими становятся преступники, маги или примитивные». «Добровольно?» — переспросила я. «Непонятно. Как на это можно согласиться по своей воле? Зачем?» «Ну да. Бывают случаи, когда проводят запретный ритуал и призывают демонов». «Зачем?» — вслух уточнила я. «Одержимость для примитивного — возможность стать сильнее или выздороветь, если смертельно болен. Демон освобождает от болезни. В обмен пользуется телом определенный срок. Они заключают заведомо проигрышную для жертвы сделку, потому что на самом деле это обман. Демон сам никогда не уходит из тела. Для мага – возможность повысить магический потенциал. Абсолютно все демоны подчиняются Дарку. Он отдает приказы, и одержимые беспрекословно их исполняют. Его цель – собрать сильную армию и пойти против менторов. Как только их не станет, пространство обретет целостность, и Дарк сможет выйти из бездны». «Вот это новость! То есть он хочет убить собственных племянников?» «Ага. Только в этом случае он будет свободен. К тому же Дарк их ненавидит, и ты знаешь почему». «Такое забудешь». «Ну и родственничек», — протянула я. «А зачем Дарку армия одержимых? если демоны прекрасно справляются с задачей нападения и похищения. Демоны могут находиться на поверхности ауры очень короткое время. Им нужно тело, чтобы здесь задержаться. Если демон не находит добровольца или потенциальную жертву, то его затягивает обратно. А помимо татуировки на шее, можно ли как-то узнать одержимого? Только тогда, когда на первый план выходит демон. В этом случае глаза человека начинают светиться зеленым. Фу, жуть какая! Бррр! Как вспомню эти глаза, неприятные мурашки пробегают по телу. Жаль, что Феррон не видел, как именно попал в бездну. Они его отключили. Менторы рассказали ему, как они его нашли, и что им помогла ты. Здесь я полностью согласен с Мартином. Ты уникальна. Твои способности действительно могли бы помочь отряду. Не унимался Шиванеец. Его комментарий я оставила без ответа. Я не знаю, как поступить. С одной стороны, работа на ауре — это очень интересно. Уверена, что будет много практики, и я еще многому смогу научиться, учитывая, что чем выше мой потенциал, тем проще мне даются заклинания и новые эксперименты. Но с другой стороны, не хотела бы я оказаться на месте этого воина. Слишком опасная работа, на мой взгляд. Прежде чем принять решение, нужно взвесить все «за» и «против». А лучше всего, мне думается, на пляже. Туда-то я и отправилась.